Вот и опробуйте. Даю вам полный карт-бланш. Действуйте. Но за результат спрошу строго, учтите. Страна на пороге голода. В города перестало поступать продовольствие. У армии недостаточно фуража для лошадей. Да что я говорю? Вы не хуже меня понимаете ситуацию. Думаю, понимаю, — резко кивнул торговец. Но что делать с собственностью лордов на землю? Землевладельцы, любые мои серьезные начинания тормозить будут. Слишком они им невыгодны. Решим вопрос. В голосе императора слышалась веселая злость. Немало аристократов испачкано участием в заговоре. Пришло время немного их потеснить. Еще одно. Прошу вас подумать о постройке оружейных мануфактур. Вскоре армия начнет перевооружаться. Оружия понадобится очень много. Я говорю об автоматах заговорщиков. Ну, у нас ведь осталось едва ли треть от прежней территории, — прищурился Ратехи-младший. — Ненадолго, — заверил его император. — Скоро все вернется на круги своя, и каравенская сволочь пожалеет, что полезла. Я ничего прощать святошам не намерен. На сей раз империя раздавит Карвен окончательно. Хватит. — Очень рад слышать, — широко улыбнулся торговец. — В таком случае не будем терять времени. Именем Элианской империи Рион Ратехи-младший готовы ли принять регалии имперского канцлера? — Готов, ваше величество. Опустился на одно колено тот. Клянетесь ли вы честно исполнять возложенный на вас долг? Клянетесь ли вы приложить все свои силы, знания и умения ради процветания Родины? Клянусь. Да будет так. Вытянул вперед жезл канцлера Санти. Вокруг жезла появилось желтоватое свечение. Оно постепенно светлело, пока не стало белым. Затем окутало фигуру торговца. Из ниоткуда прозвучало несколько звучных аккордов, полыхнула молния, и все закончилось. — Поздравляю, господин канцлер, — сказал император, вручая жезл. — Вот большая государственная печать. Прошу, не теряя времени, заняться делом. Необходимо как можно быстрее возобновить поставки продовольствия. Еще раз повторяю, вы имеете неограниченные полномочия. «Сделаю, ваше величество», — низко поклонился торговец. Обговорив с канцлером еще несколько важных дел, Санти попрощался. Слишком много ему предстояло сделать сегодня. Глава торговой гильдии с сыном после исчезновения его величества в портале долго сидели молча. Старик смотрел в глаза изумленному своим неожиданным взлетом Риону и ободряюще улыбался. Тот на секунду опустил веки, обещая сделать отцу, сделал все, что только в его силах. Император вихрем пронесся по стране, кое-кого воодушевив, а кое-кого и напугав, да и коты. Двух высокопоставленных воров из Инара он поймал на месте преступления. Вывозили в свои поместья предназначенные для армии продовольствие и без промедления отправил на плаху. Таких жалеть нельзя, все изгадят и уничтожат, если не уследишь. Помимо того, Санти побывал на севере, в Артидаре и Яриндаре, лично пообещав мастерам-наставникам помощь не позже завтрашнего дня. Те сразу оживились, сил почти не осталось. Заговорщики постоянно подводили новые войска из центра страны, где высадилось несколько карвенских паладинских корпусов, и продолжали атаковать. Император даже навестил осажденные города Манхена, заверив командиров гарнизонов, что им осталось ждать совсем недолго. Он и в самом деле готовил святошам сюрприз. Надолго запомнят. Вернувшись в Элиндар, Санти решил немного отдышаться. Замотался, как собака. Вышел из портала в безлюдной подворотне и снял капюшон. Вскоре на один из торговых проспектов Элиандара вышел, не привлекающий ничего внимания, улыбающийся юноша, насвистывающий какую-то незатейливую мелодию. Единственное, чем он отличался от множества своих сверстников, были рыжие курчавые волосы и веснушчатая физиономия. В голове толпились обрывки мыслей. Санти и сам не знал, кто и что он сейчас. По крайней мере, не прежний безответственный мальчишка. Слишком много знаний и горького опыта передал ему Маран, умирая. Да и от радужного дракона кое-что досталось. Не все забылось после разделения. Много о чем надо было подумать. В первую очередь, необходимо найти себе занятие для обычной жизни, когда он не выступает в роли императора. Прежний был горшечником, редкий мастер по фарфору. А он скоморох, несмотря ни на что скоморох. Шут, паяц, и никем иным не будет. Да и можно ли найти лучшее укрытие? Вряд ли. Только труппу хорошую подыскать надо, что далеко не так-то просто. Купив у уличного разносчика горячий пирог с мясом, Санти с наслаждением вонзил в него зубы. Проголодался, съел, но одного пирога казалось мало. Здоровый желудок требовал еще. Найдя поблизости небольшой трактир, скоморох зашел и заказал себе плотный обед. Отсутствие поставок продовольствия сразу сказалось на ценах. Содрали в полтора раза больше, чем обычно. Рыжий заплатил, не торгуясь. Деньги его не волновали, они появлялись в карманах императора по мере необходимости. Насытившись, он откинулся на спинку удобного стула и принялся не спеша цедить эль, незаметно подменив трактирный элем из замка призраков. После него любой другой казался ослинной мочой. Он вслушивался в разговоры горожан. Интересно ведь, что думают простые люди о последних событиях. Слухи о появлении нового императора катились по столице, обрадовав многих элианцев, надеявшихся, что вскоре все вернется на круги своя, что его величество справится с творящимся беспорядком. Но были и сомневающиеся. Как же без них? Санти едва сдержал смех, слушая мрачные пророчества чумазого углежога, сидевшего за соседним столом. Внимание привлекла группа разномастно одетых людей, осторожно вошедших в трактир. Казалось, они ждали, что их сразу погонят прочь. Судя по повадке скоморохи, свои. Точно, кое-кто нес с собой цирковой реквизит. Он, скорее всего, обнищавшая труппа, только сегодня добравшийся морем до столицы. Возглавлял циркачей огромного роста человек. Наверное, его так и называли во время выступлений. Человек-гора. И чем-то он был знаком. Рыжий нахмурился, пытаясь вспомнить. А вспомнив, расплылся в широкой улыбке. Ему было меньше 10 лет, когда труппа Балдура долго выступала вместе с другой труппой Джако Большого, старого приятеля отца Санти, Вилла Эрхи. Джако был редкостным силачом, жонглировал гирями, которые обычный человек и поднять-то не мог. Он тоже хотел забрать мальчишку к себе, но Балдур не согласился, отговорившись, что дал слово умирающей женщине позаботиться о ее ребенке.